Глава 10. Красный камень. Я думал, что попасться в лапы бандитам проще простого. Так бы оно и было, если бы нам не решили помогать сыщики пес Кус-Кус и кот Чак-Чак. Потому что, по их мнению, попадать в лапы к бандитам нужно максимально подготовленными. Нам с Бобровичем выдали каски, пес долго описывал порядок действий, а кот даже хотел провести суперскоростной курс по лапопашному бою. Но тут Бобер справедливо заметил, что уже прошел целый час и осталось всего 4. И потребовал себе часы, чтобы контролировать ситуацию. Получив их, он довольно замолчал. Сыщики решили устроить засаду для Красиона в том самом месте, где он решил устроить засаду мне. Вот это поворот! Легенда была такая. Президент и бывший бандит вышли на пробежку с утреца пораньше, ночь не спав, в касках. Ясное же дело, что все президенты так делают. На операцию пригласили всех полицейских города. Но пока они решали, какой агент где будет прятаться и где именно я должен бегать, прошел еще час. Осталось всего 3 часа. Бобрович, то и дело, выразительно поглядывал на часы и хмурил брови. Время утекало сквозь лапы. Наконец, полицейские обо всем договорились, и мы с Бобровичем отправились в парк. Агенты были всюду. Они прятались в железных кустах, выглядывали из-за веток деревьев. Парочка плавала с аквалангами в пруду. Несколько полицейских прикидывались роботами-мойщиками дорожек. Я взглянул по сторонам, потянулся и громко сказал. «Ну что же, настало время утренней тренировки, а ты, Бобро... Ой, Бобр-Боб, теперь перевоспитался и должен заниматься спортом, повторяй за мной!» Я со всех ног бросился по парку, и пока Бобрович рассеянно смотрел мне вслед, уже вернулся с другой стороны, напугав своего друга. «А теперь прыгаем на одной лапе!» «Не бегай слишком быстро!» — шекнул Бобрович. «Так тебя Крысён никогда не поймает. Пойдем лучше к красному камню. Вон он там, зеленеет!» Я посмотрел на Бобровича, как на дурака, но он невозмутимо двинулся по дорожке. Мы направились к валуну, стоявшему на перекрестке. «Ты что, Бобрович, сухого корма переел? Это же зеленый камень!» — воскликнул я. «Ну, тут более экспертные звери считают, что он вовсе не зеленый», — пожал плечами Бобрович. Я прочитал табличку возле камня. «Красный камень. Подарок из созвездия дальтоников». «Отличное место для тренировок», — сказал я громко и огляделся. «Где же преступник? Время уходит, но он не приходит». Бобрович оглядел камень и вдруг наклонился к его подножью. Там он нашел сложенный листок бумаги. Мы развернули и прочли. «Тайна только для Бобр-Боба. Ставь Кроликсона на камень. Записка от преступника!» — восхитился я. «Очень подозрительно», — нахмурился Бобрович. «Зачем это мне нужно ставить президента на камень?» «Давай проверим», — предложил я Бобру. «Залезем на камень вместе». «Ой, не надо», — запротестовал тот. Но я схватил его за лапу и потащил за собой. И тут случилось то, чего никто не мог предвидеть. Камень вдруг перевернулся, словно на шарнирах. Мы с Бобром полетели куда-то вниз, а камень вернулся на свое место. «Коварные дальтоники!» — лишь успел крикнуть я.